Полина Раевская. За любовь. Он знаменитый футболист. Эгоистичное, беспринципное животное. Она обычная студентка, верящая в чудеса и Бога. Их встреча стала случайностью, но ни он, ни она не смогли ее забыть. История Золушки? Нет. История о том, что бывает, когда сказка воплощается в жизнь. От автора. Абьюзивные отношения содержат нецензурную брань.